Глава третья. Когда ты в достаточно хороших пределах контролируешь воду на относительно небольшом расстоянии вокруг себя, то с ней можно сделать довольно много вещей. Например, устроить ловушку. Кто сильно насторожится, если вступит в самую обыкновенную лужу или просто пройдет рядом с ней? Для работы ловушки это не столь важно. Большинство даже не подумает, откуда здесь вообще взялась лужа, если, например, не было дождя. Ну а нам еще и повезло тем, что ночью как раз хорошо прошелся дождик, и пусть не по всем районам аномалии, но все же мелких луж хватало. А дальше уже дело магии, и несколько мелких луж становятся одной большой. Пока еще остальные не видят противника, но благодаря мне знают, откуда он появится. И я все еще не прекращаю снабжать Хилмара дополнительной духовной энергией, чтобы продолжить работать с водой. Благодаря, собственно, этой энергии воды становится еще больше, но, как с духами и бывает, не вся она реально существующая и быстро распадется на духовные частицы, стоит только отпустить контроль. Шестилапые пантеры, которые внешне были весьма жуткими существами, с которыми ночью точно не захочется сталкиваться, двигались не спеша, будто считали себя хозяевами положения. Они не торопились показываться нам на глаза, но при этом понимали, что мы о них уже знаем, и поэтому не стеснялись проводить когтями по бетону, чтобы создавать скрежещущий звук, да и не особо громкие порыкивания с их стороны лишь добавляли нервозности нескольким бойцам, которые не могли до конца контролировать себя. Если бы не грозные окрики со стороны Степана и его спокойный голос, то, скорее всего, кто-нибудь уже сорвался бы, первым напав на монстров, которые с радостью воспользовались бы тем, что один из людей оказался без поддержки остальных. Мой план уже подходил к завершению, но контролировать нападение сразу всех монстров я не мог, о чем и предупредил Степана. Так что мне выделили сразу одного снайпера и двух стрелков, которые должны были добить пантеру, когда она попадется в мою ловушку. Если они успеют сделать это быстро, то я вполне могу успеть поймать еще одну тварь до того, как они окажутся слишком близко для ведения прицельного огня. Вот одна из пантер наступает лапой на контролируемую мной лужу, но я не тороплюсь. Этот монстр осторожный и действует медленно, будто ожидая от нас какого-нибудь подвоха. И все же она делает шаг вперед, и еще одна лапа касается воды, а благодаря соколу я еще лучше понимаю ее местоположение относительно ловушки. Так что еще мгновение, и из воды стремительно поднимается сразу с десяток водяных жгутиков, которые оплетают тело монстра. Пантера с первых же секунд попадания в ловушку пытается выбраться, и даже количество ее перемещений увеличивается, чтобы запутать нас, но я удерживаю ее на одном месте и не даю слишком большого простора для движения. «Бей!» — отдаю я команду, пока эта тварь все же не вырвалась из ловушки. Как бы хорошо я в данный момент не контролировал воду, по сути придав ей совершенно иные свойства, но кто знает, какими еще свойствами обладает монстр, порожденный неконтролируемой магией аномалии. Вполне возможно, его иллюзорные копии — это не все, на что пантера способна. Так что команда отдана в тот момент, когда я смог ее максимально зафиксировать на месте и, более того, обхватил водяными жгутами пасть так, что пойманная пантера не могла ею двинуть в сторону во время стрельбы. К сожалению, для моих людей все не так просто, и им мешает мельтешение образа монстра перед глазами. Но моя водная техника дает прекрасную наводку на цель. И если автоматчики все же попадают по твари по касательной, то снайпер с первого же выстрела попадает монстру в морду, отстрелив ему ухо. Наверное, пытался попасть сразу в глаз этому существу. Но в данный момент он мог ориентироваться лишь на контур ловушки, так как перед глазами у тех, кто не мог сопротивляться естественным иллюзорным способностям этой пантеры, все расплывалось, и ни о какой прицельной стрельбе на самом деле речи быть не могло. Но все же нам повезло, и со второго выстрела удалось убить эту тварь. По крайней мере, активно сопротивляться она прекратила, а дальше разбираться просто не было времени. С одним монстром мы вроде как справились, но и там не помешало бы произвести контрольный выстрел, чтобы наверняка. Но вот в это время трое оставшихся тоже бросились в атаку. И если двое уже были среди бойцов моего рода, и сдерживать их помогали Светлана и Анастасия, то я успел приморозить к нескольким лужам третью пантеру. Это в данной ситуации было быстрее, чем перестраивать воду в контролируемые моей воле жгуты. Да и не так важно было, в каком состоянии будет шкура этого монстра, если сейчас вопрос больше стоит о нашем выживании, чем о заработке. К сожалению, статистика работы охотников показывала, что очень многие из этой братьи как раз в погоне за прибылью забывали о большинстве техник безопасности. Разумеется, стремление получить более цельную шкуру монстра было понятным, ведь за нее заплатят гораздо больше, чем за сгоревшую и всю разрезанную. Но вот только так легко потерпеть поражение, потому что пока ты пытаешься аккуратно убить монстра, он от твоего отряда никого не оставит. Им-то без разницы, в каком мы будем состоянии, когда они начнут нами ужинать. Монстры не такие уж и привередливые существа, когда вопрос касается нашего убийства. Поэтому пусть из-за льда лапы пантеры точно будут испорчены, и те же когти вряд ли теперь будут стоить дорого, но самое главное, что в данный момент эта тварь замерла на одном месте. И пусть я не успевал скорректировать огонь бойцов, но даже этого было более чем достаточно, чтобы массированным огнем убить пантеру. Тем более часть бойцов использовали магию, ударив по более широкой области, чтобы зацепить этого монстра наверняка. В итоге, можно было сказать, что на моем счету меньше, наверное, чем за минуту, было уже двое поверженных противников. Жаль, что с оставшимися двумя пантерами было не все так хорошо. Остальные, в отличие от меня, не обладали возможностью игнорировать иллюзию и вынуждены были расходиться широким фронтом, чтобы не только иметь возможность попасть по перемещающейся в их глазах пантере, но и не зацепить при этом друг друга. Хорошо еще, что мы находились посреди довольно большого пространства, и можно было встать так, чтобы гарантированно не попасть под дружественный огонь. Да и сами пантеры не успели оказаться в наших рядах, чтобы устроить хаос. А ведь чутье говорило, что так они и собирались поступать. В сумятице попасть по ним вообще было бы нереально. Все удары по касательной эти монстры могли проигнорировать, сосредоточившись на нашем истреблении и утолении жажды крови людей. Благодаря растениям Елецкая смогла обхватить свою пантеру, но зверь был достаточно сильным и ловким, чтобы вырваться из растительного захвата. Хорошо, что силы девушки было не занимать, и она раз за разом создавала не такую уж и сложную технику ее направления магии, тем более что вокруг хватало растений, которые она могла использовать как материал для составления собственных конструктов. Так что пусть монстр и вырывался из ее захватов, но девушка действовала по площади, уже поняв, что зафиксировать на месте это существо не получится. Благодаря этому пантера толком не могла разойтись и напасть на людей. Но и бойцы рода не спешили идти на близкую дистанцию с пантерой, так как легко было попасть под ответную атаку лапой с длинными когтями. Светлане по неопытности приходилось несколько сложнее. Она с помощью своих барьеров могла создать вокруг выбранного монстра что-то вроде клетки, но, как и остальных людей, ее путали его постоянные перемещения, и казалось, что она в очередной раз промахнулась. Из-за этого девушка раз за разом создавала новые барьерные клетки, хотя на самом деле уже успела несколько раз поймать пантеру за это время. Просто хитрый монстр этого не демонстрировал и продолжал делать вид, что готовится атаковать то одного человека, то другого, и поэтому Светлане приходилось отвлекаться и прикрывать очередным щитом атакованного бойца, когда монстр мог оказаться чуть в стороне и напасть уже на другого. Пока еще, несмотря на все сложности с фиксацией противника, никто не пострадал. Но такими темпами вскоре мои бойцы не смогут обходиться только царапинами на своей броне. Любая ошибка девушек, и кто-то гарантированно получит серьезное ранение. Я было попробовал атаковать водной магией, которую мне проще называть потому, что я все равно копировал то, что делали маги этого стихийного направления, пусть и с собственными вариациями, но все же, вот только скорее помешал бы бойцам, которые сами в этот момент атаковали своими заклинаниями. Проблема взаимодействия в отряде, когда у тебя маги разных направленностей, в согласованности действий, и это нарабатывается очень долго, чтобы не мешать друг другу. И если бойцы рода умели подстраиваться друг под друга, то я своими поспешными действиями только мешал им. Хорошо еще, что хватило понимания, что я делаю что-то не так, и я быстро прекратил атаковать водными техниками ближайшую ко мне пантеру, которую все еще пыталась поймать Светлана. Вместо этого я решил просто помочь своей личной слуге и, быстро подойдя к ней, положил руку на плечо, когда она в очередной раз поймала хитрого монстра. «Удерживай его», — приказал я ей. «Но он же...» «Ты его поймала», — твердо произнес я, и девушка поверила мне, не став больше тратить свои силы. Пантера еще пыталась имитировать, что она на свободе, но уже никому вреда причинить не могла. И пусть еще не все осознали это, но уровень угрозы мгновенно снизился. Только и наш противник был не тупым животным, а вполне соображал, что его уловку раскусили, и стал нападать на барьер Светланы в надежде его разрушить. Силы его ударов было достаточно, чтобы ее барьеры стали крошиться под его напором, но к этому моменту я уже был рядом и не собирался позволять ему действовать дальше. Если водные техники, создаваемые с помощью одного духа, в данном случае не особо полезны, то у меня есть другой. Отменив вселение в браслет Хилмара, я коснулся ножа и вселил в него Мэдзи. Мгновение спустя в моих руках возник черный меч, который, крутанув в кисти, я воткнул в голову пантеры. Заодно еще и понял, что этот меч может игнорировать барьеры Светланы. Правда, он и так был весьма потрепанным, так что не все было однозначно. Оставался всего один монстр, но с учетом того, что нам теперь не надо было отражать атаки сразу нескольких пантер, то убийство последнего противника заняло не так и много времени. И здесь снова помог мой артефактный меч, который с легкостью разрезал шкуру пантеры, отделив ее голову от тела. После этого осталось лишь проверить двух первых поверженных монстров, чтобы они неожиданно на нас не напали. И с этим нападением все было закончено.